«А как у нас обстоят дела с формированием пунтийской армии?» — снова задал вопрос дед. «На удивление неплохо». Это уже отозвался генеральный консул в Пунталинде. «Идея материального стимула с массированной идеологической обработкой дает свои плоды. При населении всего в 4 миллиона на подконтрольной территории мы уже имеем больше 200 тысяч добровольцев. Условия службы у нас достаточно вкусные для аборигенов. Можем выбирать лучших. Идея жесткой идеологической обработки населения принадлежала мне. Чего стоят африканские армии, не имеющие жесткого идейного стержня, без которого невозможно добиться ни дисциплины, ни стойкости солдат, знали здесь все. Да и откуда ему было взяться в большинстве случаев, если почти все государства были сугубо искусственными образованиями без серьезного исторического наследия, слепленные на разноплеменной основе и которым, по большому счету, нечего было, не щадя живота своего, защищать. В то же время, у меня в памяти хорошо отпечатались такие одиозные примеры, как ИГИЛ и послемайданная Украина. Примеры невероятной стойкости их вооруженных формирований, продуктом чего была масштабная и долгая идеологическая обработка. Нечто похожее я надеялся получить в Пунталинде, только без таких крайностей, как в примерах. Над этой задачей работал целый идеологический отдел, разрабатывавший идею, которая могла бы сплотить и укрепить новое государственное образование. Над проблемой работали профессиональные историки, философы, психологи, педагоги и еще куча специалистов. Обработке народ должен был подвергаться со школьной скамьи, если не раньше, чтобы, войдя уже во взрослую жизнь, быть полностью готовым гражданином с нужными нам морально-психологическими установками и взглядами на жизнь. Кто сказал, что это аморально и некрасиво? Я смеюсь над этими убогими. Без идеи должного воспитания не получалось построить ни одного сколько-то устойчивого государства, способного пережить своего создателя. А в Пунталинд мы серьезно вкладывались и не желали, чтобы все это пошло прахом из-за расхлябанности, неорганизованности или малодушия его граждан. Воспитание и образование, которые мы на первых порах также субсидировали, как и армию, было таким же важным элементом наших вложений, как и коммерческие инвестиции. Работу с населением Пунталинда мы начали едва ли не сразу же после захвата. Запускались и строились новые и новые школы. Демонстрировались красочные фильмы, в том числе боевики, снятые по недавним событиям в Ираке и Гвинее, побуждавшие молодых людей вступать в армию и взращивающие в людях чувство патриотизма. Масштабное строительство, социальная помощь, развернувшаяся деятельность ГМФ, зримо показывали, как улучшается жизнь в стране. А подспудно внедрялась мысль о том, что кое-кому в Европе и Америке это совсем не по нраву. И эти враги спят и видят, как бы вернуть все вспять, в нищету и разруху. И только от стойкости, патриотизма и трудолюбия граждан страны зависит, сбудутся ли планы врагов, или страна будет решительно двигаться к процветанию при помощи старшего и верного союзника, Венедии. Во многом, с Сомали нам помогло то обстоятельство, что мы уже пару лет готовили к этому специально отбираемые кадры, как из местных, так и свои. А еще, привлекли частично арабов со всего мира. Одним из официальных языков в стране был арабский. Хотя, как оказалось, с ним было не все так просто. Арабский язык от страны к стране очень сильно отличались, и основную ставку мы делали на изучение местными русского языка, что стимулировалось денежными премиями. Это было просто удобнее, хоть и требовало немалого времени. Какую практическую пользу нам несет обладание Сомали, или вернее, пока, его частью, поинтересовался главный идеолог. Интерес был совсем не праздный. Доктор Гумилев отвечал у нас за работу со СМИ во всех формах и, естественно, идеологическую работу. Ему требовалось точно знать, к чему апеллировать и на что обращать внимание общественности в вопросах, связанных с нашей активностью и, естественно, расходами на этом внешнеполитическом направлении. Прямой окупаемости проект не имеет, сразу признал главное я. Ресурсно, страна довольно бедна, природно-климатически пустынна. Точно известно о наличии нефти на границе с Сомалилендом, но конкретные запасы еще требуется уточнять. Однако, что-то наверняка найдем. Нам страна интересна своим стратегическим положением возле проливов Красное море, позволяющее держать под контролем эту важную транспортную артерию. Плюс расположение страны возле экватора, дающие нам возможность серьезно удешевить космические запуски. Сомали в этом плане удобнее Гвинеи и уж точно французской Гвианы, особенно после событий в Сьерра-Леоне. Работа над взлетно-посадочными полосами для МРИ уже начата. Ведется проектирование полноценного ракетного космодрома, но он пока только в планах. Из того, что уже выстрелило, заказы на наши вертолетоносцы, хорошо себя показавшие при десантах на прибрежные города. У нас уже есть 8 твердых заказов и еще 4 в стадии обсуждения. Все из Южной и Юго-Восточной Азии. Плюс к ним, 200 вертолетов разных модификаций. Заказы на миллиарды крон на разнообразное оборудование и товары. Понятно, в кредит, но на этом можно не акцентировать внимание. Еще одним плюсом страны является ее относительная малонаселенность. Это серьезно упрощает нашу задачу по подъему уровня жизни ее населения. Уж для такого населения мы работу найдем. Легкая промышленность, строительство, рыболовство. Прибрежные воды богаты рыбой, туризм. Ну и о гуманитарном аспекте не стоит забывать. Надо помогать странам Африки развиваться и вылезать из дикости. Почему бы нам не показать другим, как это можно сделать? Тем более, у нас были для этого ресурсы. В отличие от абсолютного большинства других стран, над нами не висела кредитная удавка мирового банковского олигархата, присвоившего себе монопольное право производства денег. Мы их сами себе производили по потребности, а потому имели солидный жирок, который могли потратить на разные благотворительные проекты. Плюс доходы от спекуляций на иностранных биржах. Плюс низкий уровень коррупции, позволявший использовать имеющиеся ресурсы с куда большим толком и меньшими потерями. Королям, ни клотингам, ни к чему было воровать, они и так были богаты. А раз так, то не было никакого резона позволять это другим. А верных, деятельных и эффективных управленцев всегда можно было наградить обычным путем, включая большие денежные премии и синекуры. Та же система титулов очень стимулировала чиновников и военных к добросовестному труду. А еще, хоть это многим показалось бы странным, в материальном плане Балтия, за исключением пока Беларуси, была заинвестирована до предела. Уния генерировала больше материальных благ, чем физически могла потратить. Естественно, имеется в виду разумное потребление. Иметь по 2 машины, по 2-3 дома и тому подобное было дурным тоном, хотя тоже присутствовало. С перепотреблением боролись повышенными налогами. Но куда то девать излишки исправно производимой товарной массы было нужно. Остановка производственного конвейера тут же удорожало производство. Африканские вложения были неплохим решением проблемы и способом пристроить излишние капиталы. Если кто-то думает, что Венедия с жиру бесится, то это было далеко не так. Те же проблемы были у многих промышленно развитых стран. Япония именно поэтому впала в депрессию, что некуда стало расти. Многие ударились в финансовые спекуляции. Это было куда проще и удобнее, нежели заниматься каким-то реальным производством или строительством. Пусть таким занимаются какие-то другие неудачники, а финансисты предпочитали делать деньги из денег, выкинув из широко известной формулы. Деньги, товар, деньги, товар. Мы такое себе позволить не могли, ибо с товаром из производственной формулы выкидывались люди. Нам же важно было не тупое приумножение денег, а повышение благосостояния своего народа. Деньги были приятным дополнением, но не самоцелью, как для финансовых пауков Запада. К сожалению, с толком вкладывать свои деньги мы могли далеко не везде. В России, Украине и прочих подконтрольных Западу странах, куда мы стремились больше всего, нам вставляли палки в колеса. Потратить, пожалуйста, а вот так, чтобы с возвратом, или вместе заработать, вложившись в какой-то перспективный проект, нет. Или с большими, большими препонами и обременениями. Приходилось искать свободные от такого диктата страны, выгрызать их себе и ставить под защиту. По-другому было никак. Гарантированно, или отожмут, либо разрушат. Но и в России были места, которые мы смогли более-менее взять под контроль, либо договориться с вменяемыми губернаторами. Были еще такие. Тропин еще не успел превратить выборы губернаторов в фикцию, а у нас был финансовый и политический ресурс, чтобы продвигать свои кандидатуры на вакантные посты. К предстоящим президентским выборам мы решили подготовиться, основательно вложившись в своих губернаторов, дабы продемонстрировать, чего способны добиться монархисты по сравнению с партией чиновников всей России. Одним из наиболее значимых для нас регионов была Новосибирская область, третий по населению город России, крупный промышленный и научный центр, близость к богатым сырьевым кладовым, прежде всего, к углю, но также, к железной руде, полиметаллам и многому другому в соседних регионах. Благоприятные условия для сельского хозяйства – этакий мини-срез всей России в рамках одной области. Самое главное, с ее губернатором, у нас сразу сложились хорошие, деловые отношения, так что федеральные власти не сильно мешали нам там работать. Немаловажным было еще то обстоятельство, что местная энергосистема не входила в РАЭС, руководимой Чубайсом. А как известно, без энергии невозможно ничего в современном мире. Новосибирск стал показательным со всех сторон примером. Глава 20. Ваше Величество, очень многие говорят, что вы мечтаете о короне Российской империи. Это правда? Вопрос, заданный репортером, был предельно серьезен, хоть и звучал немного иронически. Ну еще бы, звучало как обвинение в чем-то предосудительном. Также иронично улыбаюсь и киваю. Конечно, мечтаю. Плох тот офицер, что не мечтает стать генералом. Тем более у меня есть к этому некоторые основания. Вы же знаете, что я являюсь прямым потомком последнего российского императора, пусть и по женской линии, но, тем не менее, но по закону о престолонаследии, который не менялся, наследование российской короны происходит строго по мужской линии, возразил журналист. И что с того? Пожимаю плечами. Россия на сегодняшний день не империя, и прежние имперские законы не имеют в ней юридической силы. Речь может идти о возрождении монархии, если того захочет сам народ России, которому нынешние власти всячески препятствуют выразить свое мнение по данному вопросу. А в этом случае совершенно не важно, кто с кем и в каком родстве состоит с юридической точки зрения. Тут скорее вопрос преемственности в принципе, а не тонком крючкотворстве. У кого имеется больше оснований претендовать на российскую корону, ни один из прочих претендентов не выдерживает никакого сравнения с неклотичами. Мы, в отличие от всех прочих, можем у России не только брать, но и много чего можем дать в ответ, и уже даем. Ни одна страна мира не вкладывает таких средств в Россию, как страны Балтийской унии под управлением нашей династии. Могли бы и больше, но нынешняя российская бюрократия и управление, на поверку, оказываются очень недружелюбны к нашим инвестициям. Кроме того, мы в империю, кроме денег, можем внести еще и обширные территории, чего больше сделать не может никто. Это веский аргумент, серьезно кивнул журналист. Пресс-секретарь передала право задать вопросы следующему претенденту. Данная пресс-конференция происходила в Королевском дворце Минска, его пресс-центре. Сам дворец еще возводился, во внутренних помещениях шли отделочные работы, но часть рабочих зон уже была готова. Само действие, организованное нами, было приурочено к началу президентской кампании, развернувшейся в России. Мы, по примеру российского президента, также решили пообщаться, только не со всем народом, а конкретно с журналистской братьей России, Украины и Молдовы, подбросить властям и населению мысли к размышлению, а заодно поддержать своего кандидата в президенты. Ваше Величество, чем вас не устраивает президент Тропин, что вы решили поддержать кандидатуру Холмогорцева? Задал вопрос следующий журналист. Во-первых, Холмогорцев возглавляет монархическую партию России. Было бы странно, если бы я не поддержал своего сторонника. Во-вторых, я считаю, он будет лучшей кандидатурой на посту президента, нежели нынешний лидер России, крайне зависимый от либеральных кругов, продемонстрировавших свою полную несостоятельность в плане реформирования страны. А вот в плане разбазаривания государственной собственности, мало уступающий предыдущему президенту. Про себя усмехаюсь. Пришло время жестких вопросов и не менее жестких ответов. В последнее время резко усилился накат на моих сторонников в России и в целом на балтийский бизнес. Различные проверки, иски, необоснованные аресты следовали один за другим. Продажная либеральная пресса вовсю шельмовала балтийский бизнес и русские общины, скатываясь до обвинений в фашизме, нацизме и терроризме, с соответствующими уголовными делами, посыпавшимися, как из рога изобилия. Чувствовалось единое руководство и щедрые вложения в развернувшуюся кампанию. Давайте посмотрим на реальные дела нынешнего президента, отражением чего являются физические показатели. Если лидер достоин, то жизнь при нем быстро улучшается, если нет, то может даже падать или стагнировать, топчась на одном месте. Вот давайте возьмем простые, легко проверяемые показатели. Социальную сферу, обеспечивающую качество жизни. Количество школ, больниц, больничных коек в них, количество учителей увеличилось за 4 последних года? Нет, упало. При достаточно серьезном росте ВВП, зарплаты хоть и выросли, но незначительно, не отыграв падение 90-х, а даже наполовину. Жилья стало больше строиться, но все еще меньше, нежели во времена Советского Союза, а и тогда его было мало. А если из общего объема строительства вычесть то, что строится на наши инвестиции, рост с 1999 года будет и вовсе мизерным. Народ по-прежнему прозябает в бедности, и выхода из него пока не видно. Власти даже и не пытаются его оттуда вытащить, куда совсем недавно загнали своими людоедскими реформами. Все сводится только к повторяемым из раза в раз лозунгам, при отсутствии реальных дел. Более того, российские власти искренне хвалятся низкими зарплатами своего народа, выдавая это за конкурентное преимущество. Только это не преимущество, а позор. Зарплаты в Венедии и Финляндии в 10 раз выше, чем в России, но это не мешает нам продавать вам кучу разнообразных товаров, а Россия не в состоянии конкурировать, даже имея дешевое сырье и низкие зарплаты. Весь основной рост последних лет зиждется на увеличении добычи сырья и его низких переделах вкупе с возросшими ценами на сырье. Страна все больше превращается в сырьевую колонию, только увеличивая свое технологическое отставание. Ваше Величество, но вы же сами инвестируете в основном в сырье, а теперь упрекаете страну в том, что она развивает именно это направление, обескураженно заявил журналист. На этой пресс-конференции журналистам было разрешено дополнять или уточнять свои вопросы, если их не удовлетворял ответ, или он казался неполным. Я прекрасно помнил, как Тропин, общаясь с народом, уходил в пустой треп от неудобных вопросов и хотел подчеркнуть еще и это обстоятельство. Эту пресс-конференцию наверняка ведь станут сравнивать с его выступлением. Да, мы инвестируем в сырье и его низкие переделы, а также занимаемся активным его экспортом. Это то немногое, что при существующей налоговой политике властей выгодно производить в России. Хотя, самые вкусные производства были розданы в результате воровской, не побоюсь этого слова, приватизации откровенным мошенникам, которым самое место в тюрьме. Особое место тут принадлежит совершенно беспринципным по своей наглости залоговым аукционам, осуществленным, фактически, по предварительному сговору, на государственные же деньги, назначенным сверху мошенникам. Государство сейчас может легко выкупить эти ценнейшие активы, отданные в залог за бесценок. Деньги в казне есть. Но я что-то не вижу со стороны президента никаких подвижек в этом вопросе. Хотя монархическая партия и коммунисты поднимали этот вопрос. Но правительство в который уже раз заболтало эту проблему. Ваше Величество, президент работает над этим. Страна растет, не все сразу, дайте время, залепетал в защиту своего президента журналист. Картинно усмехаюсь. Напомните мне, не Тропину ли принадлежит фраза, первый раз услышанная мной еще в 2000 году, времени на раскачку нет. Ну и, в зале послышались глумливые смешки журналистской братьи. Далеко не все придерживались протропинского курса. Это еще мягко говоря. Ваше Величество, а каковы тогда преимущества поддерживаемого вами кандидата в президенты, господина Холмогорцева? Задал вопрос другой журналист. Во-первых, господин Холмогорцев идет не один, а в качестве главы прогрессивной монархической партии, ПМП, и группы профессионалов нелиберального толка, не отметившихся ранее воровством и развалом всего и вся. Партии, объединяющие людей единых идеологических взглядов, нацеленных на прогресс и созидание страны. Да, можно сказать, что данные лозунги декларируют все партии, но не все из них вносят законопроекты, нацеленные на это. О всей России я такого сказать не могу, так же как и либералах и коммунистах. Но сейчас не о них. Достаточно посмотреть на регионы, возглавляемые прогрессистами, чтобы все понять. Посмотрите на Новгородскую, Псковскую и особенно на Новосибирскую и Сахалинскую области. Под руководством прогрессистских губернаторов они растут быстрее всех окружающих. То же самое станет и со всей страной, если ее возглавит представитель этой партии, на деле доказавший свои способности. Авторитарная власть еще не успела ликвидировать институт выборности губернаторов, и мы смогли протолкнуть в двух десятках регионов своих ставленников. Стоило это не так много, а эти четыре области управлялись нашими губернаторами дольше всего. Особенно показательными были примеры с Псковом и Новосибирском. Первый, будучи пограничным с Венедией, уже давно привлекал венецкий бизнес и граждан Венедии, в большом количестве скупавших там недвижимость и вкладывавшихся в местное сельское хозяйство. А уж когда развернулись государственные программы самой Венедии по поддержке своих граждан в ведении бизнеса в России, Псковскую и Новгородскую области просто захлестнул вал частных инвестиций. Монаршей семье почти не пришлось тратить на это дело своих средств. Хватало частной инициативы. Естественно, в означенных областях тут же все зацвело и заколосилось. Среди дворянства и аристократии стала популярна идея основания новых родовых усадеб в этих областях, а за ними шли вложения в местную сельскую экономику. Города также активно реставрировались и отстраивались в новорусском стиле. К тому же, эти две области служили удобным плацдармом для вхождения на рынок России наших торговых сетей и некоторых сборочных производств. В моем мире Новгород и Псков были одними из самых депрессивных регионов России, быстро теряя население и вымирая. Здесь же они не то что сохраняли численность населения, но и активно привлекали мигрантов из других областей и стали быстро застраиваться районами новых, нарядных многоэтажек. Но самый мощный рост показала Новосибирская область. Сказалась близость к богатой сырьевой базе региона, развитая индустрия и мощный научный центр со своим академгородком, на который расчетливо подсели и мы. Туда же пошли и основные наши инвестиции в промышленность. Полное взаимопонимание с руководством региона, независимая от Чубайса энергосистема за реконструкцию по самым передовым технологическим нормам, которые мы сразу принялись по договоренности с губернатором, обеспечили нас гарантированной энергией. А это было совсем немаловажно. Во многих регионах это была реальная проблема. Местные операторы энергосетей занимались откровенным вымогательством за право подключения к энергии, выставляя заоблачные ценники. Даже не за проведение сетей, а просто за подключение, даже тогда, когда ты сам все сделал за свой счет, и это была не только наша проблема, а всего бизнеса, за редчайшим исключением. В то же самое время, в стране имелись огромные избыточные мощности, простаивающие из-за падения производства в промышленности. Но энергетики, без солидной мзды, ни в какую не хотели подключать новые предприятия. Это была проблема обоих наших миров. Но собственный дешевый уголь, дружественная энергогенерация создали нам в регионе прекрасные условия для развития. Более того, мы не стали ограничиваться реконструкцией 6 городских новосибирских ТЭЦ, мощности которых мы радикально повысили с расчетом на будущий рост населения города, а строили еще и свои собственные, как под Новосибирском, так и в других городах области. Это, кроме всего прочего, был отличнейший рынок сбыта для моих угольных активов, о которых я никогда не забывал. Экспорт экспортом, но основной расчет у меня был все же на местное использование углей. На этой базе я смог развернуть в регионе мощный строительный комплекс полного цикла и начать массово строить по-настоящему качественное и доступное жилье. Многими миллионами квадратных метров в одном только Новосибе, а с учетом области, к концу 2003 года так получилось, что один только этот регион возводил больше половины всего жилья всей Сибири. Все было просто и грустно одновременно. Ни у кого другого просто не было таких денег для столь массового и дешевого строительства. Любого конкурента мы легко давили ценой к радости многочисленных покупателей. А покупателей было действительно много. На всех своих предприятиях я установил высокие, для страны, зарплаты. Я мог это себе позволить. Продуманная научная организация труда, высокий уровень механизации и автоматизации по самым современным венецианским методикам позволили добиться такой производительности, о которой местные и помыслить не могли. Так что это не было никакой благотворительностью. Люди честно работали и полностью отрабатывали свои высокие зарплаты. Врут те чиновники и предприниматели, что объясняют низкие зарплаты низкой же производительностью труда. Это они просто не умеют организовать производственный процесс. Да и за то, что есть, платят людям меньше, чем за аналогичный результат в той же Европе или Америке. Низкие зарплаты – это не вина рабочих, а жадность и бездарность управленцев. Как следствие, хорошо зарабатывающие люди могли себе многое позволить. Прежде всего, качественное жилье – мечта любой, что советской, что российской семьи. Многое, конечно, продавалось в кредит или в рассрочку для своих работников. Очень большая доля населения оказалась завязана на мои же предприятия, и моим структурам не составляло труда оценить платежеспособность покупателей и выдавать им кредиты. А разворачиваемый промышленный комплекс стал тянуть в области его столицу кучу народа из других мест, Тем более, что рабочие места постоянно здесь создавались, генерируя новый спрос и новые бизнесы по их обслуживанию. Этакий самоподдерживающийся развивающийся процесс, который только следовало постоянно подпитывать все новыми и новыми порциями денег, дабы он не остановился и не захерел. Внутренний спрос постоянно превышал экспортные возможности региона, хотя они тоже быстро росли, но с инвестициями всегда так, сначала вкладываешь, а только потом получаешь. И хоть мы уже начинали получать отдачу, но инвестиций требовалось все равно больше. Немного удручало только одно. Вся промышленность региона росла, почти исключительно на угле. Не самый чистый и приятный энергоноситель, даже несмотря на то, что мы максимально заботились об экологии, ставя на все системы сжигания топлива самые совершенные фильтры и улавливатели. Возродили убитую было технологию сжигания угля в виде водяной пульпы, смесь угольной крошки с водой, что сильно снижало вредные выбросы и себестоимость производимой энергии, так как экономило примерно четверть угля для выработки того же количества электроэнергии и тепла. Но общий объем производства все равно требовал сжигать огромные массы твердого топлива, чтобы обеспечить все нынешние и будущие потребности в энергии. А как бы ты ни фильтровал выбросы, а с ростом производства, все равно растет их количество. Еще одной проблемой чисто угольной генерации была проблема прохождения дневных и ночных пиков потребления энергии. Ночью, как известно, потребление сильно падает, бывает до двух раз, а угольную электростанцию быстро не остановить. Что для остановки, что для запуска требуется несколько часов. Как правило, больше ночного отрезка времени. Обычно эту разницу компенсируют ГЭС, для запуска и остановки которых нужна буквально минута. Перекрыл ток воды, турбина остановилась, открыл, заработала. Еще один вариант – парогазовые установки. Эти могли быть запущены в работу в течение 10 минут, также и остановлены. Но Новосибирск был лишен промышленных объемов газа, и «Газпром» даже в перспективе не имел планов по его газификации. РАЭС также не собиралась с нами сотрудничать в вопросе эффективного преодоления пиков производства и распределения электроэнергии на другие регионы. На юге Сибири балансировка происходила при помощи ГЭС, стоящих на Енисее и Ангаре, но нас это не касалось. Чтобы не терпеть лишние убытки, выкручивались как могли. Под Новосибирском нами был построен огромный частно-региональный технопарк, куда были подведены все коммуникации и приглашены для заселения все желающие, кто хотел бы открыть собственное производство. Для работы в ночную смену предлагался льготный тариф. Лучше было продать энергию за полцены, чем просто спустить ее на улицу, не получив вообще ничего. И народ потянулся. Тем более мы предлагали разные схемы использования площадей технопарка. Покупка, аренда, смешанные варианты, вплоть до приобретения и установки необходимого заказчику оборудования за свой счет. Только пользуйся. Таких шикарных условий в стране не было больше ни у кого. И цены на все, включая энергию, были более чем умеренные. Это сразу же вызвало бешеный приток производственного бизнеса в город и область. Таких шикарных условий для начала бизнеса больше не было нигде в стране. В Пскове и Новгороде, правда, начали разворачивать нечто похожее, но там не было такого выгодного доступа к дешевой энергии. Ну и сами, естественно, искали способы загрузить работой лишнее электричество в ночное время. Вплоть до того, что на базе местных институтов и лабораторий собирали суперкомпьютеры и различное экспериментальное оборудование, которое загружали работой и расчетами в ночное время. Наука Новосиба с нашей подачи и заказа генерировала столько идей и проектов, что для их обсчета постоянно требовалось вводить все новые и новые расчетные мощности. А жрали энергию эти суперкомпьютеры и дата-центры, как средний завод. Но и пользы приносили массу, позволяя обсчитывать сложнейшие инженерные конструкции и прочие научные задачи. Брали заказы для обсчета и со стороны, в том числе и с самой Венедии. Главная статья расходов тут была – стоимость энергии, а по ней, с Новосибом, не мог конкурировать ни один научный центр. Заодно, он же был крупным потребителем венецких микропроцессоров. Но в любом случае, Новосиб переживал взрывное развитие. Кроме промышленности и науки, для которой у нас нашлась масса задач, чтобы загрузить ее полезной работой, область была еще и отличным сельскохозяйственным регионом, мало уступающим соседнему Алтайскому краю. Ему мы тоже уделяли внимание, кредитуя производителей и налаживая глубокую переработку продукции, чтобы и себя снабжать по полной, и дешевое сырье далеко не возить. Кое-кто даже начал сравнивать Новосибирск с Дубаем, такой энергией и строительством был наполнен город и область. Это вызывало зависть всех окружающих, непричастных к данному празднику жизни, и ненависть противников. С Сахалином получилась похожая ситуация, только там население было немного, зато ресурсов на самом острове и в окружающих водах завались, было где развернуться. Но что еще важно, до крупных потребителей рукой подать. Это не везти эшелоны угля тысячи километров по Транссибу или Баму, что мы тоже делали, постепенно наращивая объемы. На Сахалине уголь можно было грузить на корабли в порту, поставляя прямо с разреза по ленточным транспортирам. Обилие леса позволяло наладить его высокоэффективную переработку по новейшим финским технологиям с прицелом на тех же потребителей в Азии и самой России. Кроме того, одной из важнейших отраслей острова было рыболовство, к которому мы добавили еще и рыборазведение, увеличив, пока еще только в перспективе, приход рыбы в реки, на которых стояли рыборазводные заводы, выпускавшие в реки миллионы мальков, нагуляв вес, которые неизменно возвращались на нерест в родные воды. За такими лососевыми не требовалось далеко ходить в море и искать косяки рыб. Он сам приходил в положенное время в заранее известное место, буквально запружая телами реки, если его вовремя не вычерпывать. Об этом я помнил еще из своего будущего. Только здесь решил, раз уж была такая возможность, вложиться раньше и масштабнее. В отличие от норвежского рыборазведения, такую рыбу не требовалось искусственно откармливать в огороженных садках, она сама себя нагуливала в открытом океане, а соответственно, была куда экологичнее и выходила гораздо дешевле. Кроме рыбы, местными институтами были разработаны технологии развития прочей аквакультуры, различных морских, беспозвоночных, трепангов, морских ежей и еще куча всякой морской живности, идущей как в пищу, так и в производство различных медицинских препаратов и биодобавок. Ту же морскую капусту можно было выращивать как на плантациях. При вдумчивом подходе, это было настоящее золотое дно, которым, однако, никто не хотел заниматься. Чиновникам слишком сложно и хлопотно, предпринимателям же хватало и обычного браконьерского промысла, сулившего гораздо большие доходы без всяких заморочек со сложными технологиями. Я же решил не отказываться от этого перспективного направления. Так, вложившись в уголь, лес, рыболовство, рыборазведение, теплоэнергетику, строительство, аквакультуру и сельское хозяйство, в котором тоже имелись перспективы, я, к исходу 2003 года, обнаружил почти полное иссякание местных трудовых ресурсов. Собственно, что и требовалось от моих проектов, прибыльность и полная занятость населения. Еще и на Курилах запустили проекты геотермальных станций, дав старт развитию еще и этого направления развития электроэнергетики. Для островов это был идеальный вариант. Тащить на них топливо, в отсутствии внятной портовой инфраструктуры, созданием которой там забыли озаботиться, было тем еще квестом. А для нас это было хорошим полигоном в нашу копилку технологий. В Балтийском регионе отсутствовали сколько-то внятные источники геотермальной энергии для ее разработки. Зато в мире таких мест для применения было полно, и следовало это брать на вооружение, а в России имелись специалисты данного профиля. Вот, коротенько я и изложил журналистам достижения передовых регионов, в которых верховодили наши сторонники, не забыв упомянуть и уровень средних зарплат там, а также объем и стоимость возводимого жилья. С прогрессистским президентом во главе страны опыт передовых регионов можно будет распространить на всю страну. Подвел я итог преимуществ претендента на эту должность от монархической партии, сознательно называя ее вторым именем, дабы не раздражать определенную аудиторию. То есть вы просто купили эти регионы, оплатили их развитие из своих средств, с различимым сомнением и отчасти упреком, уточнил журналист. Отчасти, можно и так сказать, киваю. Но плохо ли от этого стало людям? Средние зарплаты в 350-400 крон, в то время, как по стране, они едва дотягивают до 100. Все это стало возможным благодаря сотрудничеству и полному взаимопониманию с местными властями, представителями партии прогрессистов. По-моему, это некорректное сравнение, возмутился журналист. У других просто нет таких денег, чтобы осуществлять такие масштабные инвестиции. Россия не настолько богата. Чушь, пренебрежительно улыбаюсь. Вы думаете, у меня были деньги для таких масштабных инвестиций? Больше 3/4 своих доходов я трачу внутри Балтийской унии. Тем более, после того, как в нее вошла Белоруссия. Но откуда тогда такие деньги? Предчувствуя горячее, оживился журналист. Во-первых, губернии под необходимые инвестиции не побоялись набрать долгов, выпустив облигации. А мы их выкупили, просто напечатав деньги. Недоуменно, как о само собой разумеющемся, сообщаю ошарашенному репортеру. С долгами, там была простейшая схема. У меня, реально, на все не хватало денег. Но вот вложиться моим банкам под губернские долги, ничто не мешало. А балтийские центробанки, затем, рефинансировали моим банкам эти вложения, просто напечатав деньги. По этой же схеме, собственно, выпускались доллары ФРС. Только всем прочим, такое запрещалось, либо подконтрольные западным паукам центробанки выкатывали такие процентные ставки, что не больно-то разгуляешься. При высоких ставках инвестиционная тема становилась совершенно нерабочей, но мы-то могли давать под низкий процент, что и делали. Для своих, можно, буквально под 2-3% годовых, в кронах естественно, но курс рубля, пока, был стабилен. В страну приходило море валюты, в том числе, нашими же стараниями. Далее, областные власти, выкупали необходимую землю, если того требовалось, расселяли людей в заранее построенное жилье, оформляли всю необходимую документацию и заказывали нам возведение жилья и прочей недвижимости. Естественно, все проходило через прозрачные торги и, естественно, по цене и оснащенности необходимой техникой и гарантиям исполнения контрактов банками, с очень серьезными штрафными санкциями, выиграть у нас никто не мог. А дальше, губернские власти распродавали построенное жилье, что-то распределяли социально значимым группам и отдавали долги. А с коммерческой недвижимости, которую тоже возводили, получали регулярные арендные платежи, наполнявшие областной бюджет. Все было очень просто и элементарно и упиралось только в нежелание властей заморачиваться таким. А еще, в чрезмерно высокие процентные ставки Центробанка России, делавшие такое кредитование совершенно нерентабельным. Руководство Центробанка, по факту, подчинялось Вашингтону, а тот зорко следил, чтобы у туземцев не возникало привлекательных условий для инвестиций и развития. А у президента просто не хватало твердости тестикул, чтобы волевым решением продавить нужный уровень процентных ставок, благоприятный для роста инвестиций. Плюс, естественно, повсеместное воровство и откаты чиновников, раздувавшие себестоимость любого проекта в разы, что сильно сужало потребительскую базу. И со стороны текущего президента не было замечено никаких подвижек в плане что-либо поменять в этой картине. Ваш президент мог бы сделать то же самое, но, как видно, он не хочет, или ему запрещено. Описав эту простую схему, заметил я, кем запрещено, неподдельно удивился журналист. А кто может запретить российскому президенту? Естественно, Вашингтонский обком, хотя, вернее будет сказать, Нью-Йоркский, именно там расположена главная штаб-квартира финансовых пауков, рулящих правительствами. Еще, они заседают в лондонском Сити. Но это скорее мои домыслы, кровью никто нигде не расписывался и свидетелей не оставлял. Просто, смотрите, кому выгодно бессилие России. Да уж, плеснул я этой пресс-конференцией коричневой субстанцией на вентилятор. Досталось всем, и российским власть придержащим, и Западу. Мои резкие выпады были заранее согласованы с дедом и с нашим мозговым штабом, счевшим своевременным данные скандальные высказывания из уст балтийского монарха. Конфронтация выходила на новый уровень. Драка разворачивалась уже не за какой-то Ирак, а за Россию. Грызня шла на всех уровнях. Число пострадавших, как причастных, так и нет, шло уже на тысячи. Уголовные дела, криминальный и правоохранительный прессинг, посадки за решетку, по надуманным предлогам, убийства стали обычным делом. Наиболее жесткий накат шел на русские общины и прочих общественных деятелей, борющихся с властным произволом. Те отвечали как могли, не останавливаясь на крайних мерах, потому что иначе противостоять коррумпированной гидре, плотно пропитавшей силовые и судебные структуры, было уже невозможно. Страна дышала переменами, кровавыми. Старая не желала уходить, яростно цепляясь за власть всеми возможными, законными и незаконными способами. Новая, яростно и настойчиво пробивала себе путь, подкрепленная щедрыми вливаниями извне, нашими вливаниями. Иначе, с этой кровавой коррумпированной гидрой, тянущей страну в пучину разложения и гибели, было не справиться. Ни одна революция еще не смогла победить, только лишь желанием народа. Везде требовались деньги и профессиональные организаторы в верхах, требующие реформирования власти. Глава 21. «Что у вас на сегодняшний день? Какие проблемы?» Обведя собравшихся, осведомился тайный консул Венедии. Чиновники словно взбесились. Страх Божий потеряли, давит со всех направлений. Тут же отозвался глава русских общин области. Сельхознадзор, пожарные, менты, прокуратура. Даже органы опеки пытаются кошмарить отдельных людей. Консул вопросительно посмотрел на главного фагоцита области. «Зашиваемся». Поморщился тот. «Здешняя правящая элита реально берега попутала. Много наших в СИЗО парится. Кто по туфтовым обвинениям, а кто и по подставам. Явный расчет на изоляцию нашего боевого звена. Работают профессионалы. Мы заметили слежку за многими довольно давно. Очень сложно работать. Вскрывают нашу структуру и стараются бить по важным фигурам. Есть подозрения, участвуют западные советники». Консул нахмурился. «Информация о работе западных советников в штабах всерусских, партия «Вся Россия», губернаторов, поступала из многих губерний и отмахиваться от нее не получалось. Ставки месяц от месяца в битве за президентский пост росли и способы борьбы уже давно вышли за рамки закона. Все было поставлено на будущую победу, которая потом все спишет. Работа с исполнителями, средним звеном, руководством структур ведется», — задал он вопрос. «В связи с последними арестами, все стало очень сложно, да и постоянная слежка сильно осложняет работу, но стараемся, хотя, надо признать, проигрываем в темпе. Всерасы наняли большую массовку, почти все городское отребье и диаспоры работают на них, денег не жалеют, мы под такой опекой, что очень трудно что-то предпринимать». Консул уже заметно скривился. Такая же ситуация наблюдалась и во многих других регионах. Про президентские власти, к которым неожиданно присоединились структуры ранее оппозиционных олигархов, которых тот постепенно зажимал в тиски, развернули очень бурную деятельность по недопущению победы монархического кандидата. Выражалось это в массированном давлении на всех его сторонников, как активных, так и пассивных. Русские общины и все связанные с ними, а также прочие патриоты попали под массированный накат. Коммерческие структуры подвергались регулярным и внеплановым проверкам с неизменными придирками по поводу и без целью, если не закрытия враждебного бизнеса, то хотя бы максимального его осложнения. Не брезговали и совсем незаконных мер и претензий. Посадки шли на тысячи, даже по откровенно фиктивным предлогам. В ответ юристы общин заваливали суды исками, но работало это плохо. Дела в судах максимально волокитились, затягивались, люди продолжали сидеть, бизнес страдать от нечистоплотной конкуренции, а зачастую, купленные судьи и вовсе выносили парадоксальные, откровенно незаконные решения против патриотов. Уже 2 года как судьи и прокуроры попали под особенно пристальный контроль со стороны властей, проливших на них золотой дождь из высоких зарплат и роскошнейшего социального обеспечения, подсадив на сладкий крючок высокого материального обеспечения и дополнительных левых выплат. Работали западные фонды, финансировавшие этот банкет невероятной щедрости. Прорусские и просто честные чиновники старательно вымывались из всех структур. Протолкнуть своих людей, с каждым, не то что годом, месяцем, становилось все сложнее и сложнее. Зато многочисленные западные фонды и организации, курировавшие либеральный шабаш в России, росли по стране, словно грибы после дождя. Их деятельность старательно не замечалась властями. А если все же обращали внимание, то прикормленные политики и журналисты спешили тут же заболтать эту проблему. Отчасти, свобода деятельности иностранных фондов была удобна и винидам. Но западным либералам, курировавшим действующую власть в стране, это было удобно особенно, так как в их руках находился еще и административный ресурс. Чуть свободнее дышалось лишь в тех областях, что контролировались прогрессистскими губернаторами. Даже недавние коммунисты активно дрейфовали в либеральный пропрезидентский лагерь. Вполне ожидаемо, что на такой административный и властный террор русские общины все чаще начинали отвечать своим. Хотя, для этого существовали специализированные структуры, армия немезида и фагоциты. Но их работа тоже серьезно осложнилась. Либералы тоже были не чужды бандитского террора, а у них его еще могла прикрыть ФСБ, что давало тем серьезную фору. Зима 2003-2004 годов все больше входила в милицейские хроники в качестве террор-войны. Смертность среди руководящего звена различных силовых структур, судейских и прокурорских работников просто зашкаливала. Венеды вовсе не собирались так просто сносить провластный беспредел и прочие беззакония либерального лагеря. Неожиданно, сплотившегося вокруг президента. Этому не мешала даже визовая заморозка с Балтийской унией, сильно ограничившая въезд в Россию крепких мужчин. В самой России уже было подготовлено достаточно кадров для профильной работы. На специфическом жаргоне агентства, в котором работал консул, это называлось пропалыванием сорняков. Боевики агентства без устали колесили по стране, выполняя трудную, но очень нужную работу. Очередной удар, прилетевший в уже порядком пострадавшую скулу, заставил Василия Петровича рефлекторно попытаться уклониться, но привел лишь к тому, что он потерял равновесие и вместе со стулом, к которому оказался крепко принайтован скотчем, свалился на бетонный пол. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно, больно и обидно. Считавший себя крепким, средней руки предпринимателем, Василий Петрович считал, что избавлен от таких грубых бандитских наездов в стиле 90-х, а нет, как и предупреждали люди из общины, которые, кстати, и помогли развернуть его строительный бизнес вширь, такие наезды в ближайшее время очень вероятны. Но он почему-то не верил. Правда, все равно держал при себе двух крепких парней, телохранителей. Однако это не помогло. У нападавших было универсальное оружие, милицейские ксивы и солидное сопровождение, грозившие серьезными неприятностями в случае сопротивления. Пришлось подчиниться. Вот только привезли его не в следственное отделение, куда должны были бы, а на какую-то загородную точку. Происходящее ему сразу очень не понравилось, ибо не имело никакого отношения к законным действиям представителей правоохранительных органов. Они уже давно кружили вокруг его быстро растущего предприятия, пытаясь всеми правдами и неправдами затруднить, а еще лучше, отжать его бизнес. Но на последний случай Василий Петрович заранее позаботился, зарегистрировав все на венецкую фирму. Как чувствовал, в этой стране, где непонятно было, где заканчивался криминал и начинался легальный бизнес, а где власть превращалась в рэкет, по-другому было просто нельзя. Стоило чуть приподняться, как тут же вокруг начинали кружить стервятники в погонах, или еще какая мразь, облеченная властью с целью поживиться или отжать, используя для этого как административные рычаги воздействия, так и откровенный бандитский наезд, на который правоохранители тщательно закрывали глаза. Но в этот раз было и кое-что интересное. Бандитов в погонах интересовали его связи в русской общине и ее силовое звено. В последнее время оборотням в погонах изрядно досталось. Были и в общине свои люди во властных структурах. Немного, не в самых высоких должностях, но взять за гузно кое-кого смогли. А кое-кого также грубо спровадили на тот свет, сильно зарвавшихся и почувствовавших свою безнаказанность. Счастливчики отделались предупреждением и убедительными внушениями. Некоторые дела были непосредственно связаны с его бизнесом, что неудивительно. Его строительная компания обслуживала чуть не всю общину области, хорошо зарабатывая на подрядах, и властные наезды оборзевших чиновников очень мешали этому. Закономерно ответные меры общины связали с его именем и посчитали его заказом. Смешным же было то, что Василий Петрович не представлял, кто и как решает его проблемы в силовой плоскости. Все, что требовалось от него, сообщать координаторам общины, старшими среди которых выступали, как правило, венеды, финны или белорусы, люди с иностранным гражданством, трогать которых местным правоохранителям было проблематично, трудности, возникающие с криминалом или властью. Ну и еще, они же помогали решать финансовые вопросы, когда возникала такая нужда. Без них его бизнес бы не имел шансов к такому стремительному росту. Бандиты в погонах очень хотели узнать, кто стоит за силовым давлением на их криминальное сообщество. Очень уж неспокойно им жилось под этим постоянным дамокловым мечом. «Ты нам все, падла, расскажешь», — посулился самый отмороженный из бандитов, возвращая Василия Петровича за волосы в прежнее, сидячее положение. «Надо будет, мы тебя по косточкам разберем, но ты нам все ответишь, руки только не трогай, он еще бумаги должен будет подписать», — раздался из угла предостерегающий голос. Хоть в голове уже порядком звенело от тяжелых оплеух и падения на пол, Василий Петрович узнал этот голос. Нотариус. Из таких, про которых говорят, клейма ставить негде. Отметившийся массой мутных делишек, включая сотрудничество с черными риэлторами. Но особенная любовь у него была с чиновничьей братьей и их родственниками, отжимавшими бизнес у простых коммерсантов и паразитировавших на бюджетных подрядах. В узкой среде регионального бизнеса Такое было не утаить. Наличие этого господина было особенно неприятно. Было очевидно, его станут настойчиво склонять к подписанию каких-то бумаг. Наверняка, в очередной раз попытаются отжать бизнес по каким-то новым, хитрым схемам, в обход его иностранного владения. Такое тоже было возможно. Дальше, путем судебных махинаций, через прикормленных судей, быстренько проведут нужные решения, назначат внешнего управляющего, и пока адвокаты будут пытаться что-то оспорить и вернуть управление в семью, раздербанит предприятие на мелкие клочки. Потом, даже если что-то и удастся вернуть, это будут крохи. К сожалению, он уже видел такое. К счастью, раньше, только на чужих примерах. Тихо щелкнули пистолеты с массивными набалдашниками глушителей, и двое охранников, прогуливавшихся во дворе небольшой усадьбы, окруженной высоким забором, молча повалились на снег, заливая его алым. На улице чисто, больше никого. Раздался в наушнике голос оператора квадрокоптера, зависшего в высоте над домом. Снова защелкали пистолеты, круша видеоаппаратуру внешнего наблюдения, натыканную тут и там на доме, столбах и заборах. Было удивительно удобно работать. Хитрая аппаратура позволяла дистанционно, заранее обнаруживать места установки камер наблюдения и оперативно выносить их, не попадая в объективы. Несколько серых, в вечерних сумерках теней быстро перемахнуло забор и устремилось к дому. Пятый, шестой, контроль периметра. Отдал Иван следующую команду. Остальным хватило знака рукой. Все было согласовано заранее, и каждый знал свою роль в предстоящем деле. Проникнуть в дом оказалось даже проще, чем они предполагали. Оператор систем видеонаблюдения, как оказалось позже, как раз куда-то отлучился, а потому обитатели дома смогли обнаружить незваных гостей только тогда, когда те начали планомерно отстреливать противников, выводя тех из строя. На этот раз никого старались не убивать. Любой мог оказаться важным носителем ценной информации. Вы за это ответите. Вы не представляете, с кем связались. Попытался истерически угрожать пухленький мужичок в дорогом костюме. Один из бойцов, споро упаковывавший пленных в наручники, одновременно обыскивая, молча двинул говоруна в челюсть и продолжил свою работу. Отнюдь, улыбнулся под маской, скрывающий лицо, Иван. Именно потому, что мы знаем, кто вы такие, мы здесь и оказались. И как вижу, кивнул он на энергично растирающего запястье бизнесмена, освобожденного от пут, очень вовремя. И у меня к вам есть очень много вопросов. Закончив связывать, бойцы принялись за перевязку раненых бандитов. Фагоцитам вовсе не требовалось, чтобы они истекли кровью и отдали концы раньше времени. До этого пленные должны были щедро поделиться информацией. «Как вы меня нашли? Вы же за мной приехали?» — осведомился бизнесмен у таинственного командира фагоцитов. По голосу он его распознать не смог, да и сомневался, что они были знакомы. Боевое крыло предпочитало не светиться, даже перед высокоранговыми членами общины, во избежание возможной утечки. Как говорится, нельзя выдать того, чего не знаешь. А именно эту информацию пытались из него выбить оборотни в погонах. Мы ожидали этого, или подобного вашему, нападения и были готовы к нему. Как только ваши люди подали сигнал СОС по мобильнику, дежурный оператор сразу поднял квадрокоптер и выслал по координатам. Дальше, мы просто отслеживали ваше перемещение, сразу же выслав группу захвата. Как оказалось, очень своевременно. Уже вижу, жирная рыба попалась. Следаки, целый начальник отдела, черный нотариус и даже иностранный куратор этой богадельни. Иван кивнул на явно выдавшего себя иностранца, проявившего себя руганью на английском, когда ему прострелили руку и ногу. В подвал, где происходило все главное действие, после условного стука, зашли еще два бойца. Дом чист, два трехсотых, обычные охранники. Иван кивнул, вряд ли они знают что-то ценное, но на всякий случай, порасспрашивай, чем черт не шутит, потом, ликвидировать. Слышавший весь разговор, бизнесмен вопросительно и немного обеспокоенно уставился на командира спасителей. Не слишком жестко? Откровенные прислужники Кривды не заслуживают пощады. У них, в нашем отношении, такого вопроса точно не возникнет. Они выбрали сторону, а у нас с такими война. Да и сорняки надо регулярно выпалывать, пока не разрослись и не дали дурных всходов. Бизнесмен нахмурился, но кивнул, соглашаясь. Свидетели фагоцитам точно были не нужны, да и проредить вражеских бойцов тоже не мешало. Третий, приступай. Отдал приказ Иван одному из бойцов, тут же начавшему разворачивать на ближайшем столике походный набор для экспресс-допросов. И после такого «Вы смеете называть себя служителями добра и правды?» Скривив лицо, кивнул на столик американец. Говорил он вполне чисто по-русски, но Иван почти не сомневался в страновой принадлежности вражеского гостя. «Добро должно быть с кулаками», — пожал фагоцит плечами. «Иначе зло его сожрет. Я служу справедливости, для обозначения которой, в вашем языке, даже слова не существует, как и самого понятия. Так что не пытайся меня усовестить или разжалобить. Не получится. А вот ответить на мои вопросы придется. Следующий час пленных вдумчиво, под запись, на диктофон, расспрашивали, пытаясь вытянуть из них максимум информации и вообще определить степень информированности. Задерживаться надолго на месте было сочтено слишком опасным, тем более парочке бандитов звонили на мобильный. По истечении часа, главный, определив наиболее ценных языков, приказал этого ликвидировать. Остальных пакуем и вывозим на базу. Они слишком много знают, тут и за сутки всего не разберешь. Каждый из захваченных пленников дал море имен и информации о проворачиваемых коррупционерами области темных делах. Кто, как, связи, методы, крышу на федеральном уровне, прикормленный криминал, работающий на подхвате, многочисленных родственниках, так или иначе участвующих в различных схемах по отмыванию и легализации уворованного. Не меньше дал и американец, раскрывший, пусть и частично, сети методы работы иностранных кураторов, также вовсю коррумпировавших российских чиновников, помогая тем вывозить награбленное за границу, а кроме того, помогавший создавать местный аналог эскадронов смерти для ликвидации политических врагов. И ведь 15 лет не прошло с крушения Союза, размышлял Иван, слушая показания чиновничьи братья, а уже так скурвились. Многие успели побывать коммунистами, кто-то комсомольцами, а оказались на поверку, отъявленной мразью, не испытывающей никаких угрызений совести по разворовыванию национальных богатств и более того, не чурающихся откровенного грабежа и убийств ради наживы. «Что с ними собираетесь делать?» – поинтересовался предприниматель, когда плотно упакованные в коконы тела фагоциты грузили в машину. Главный фагоцит внимательно посмотрел на предпринимателя и решил честно ответить. «Вытянем всю доступную информацию и прикопаем в лесочке или на болоте. А что еще с такими делать? Отдавать их нашему государственному кривосудию? Не смешно ли? Через короткое время они снова выйдут на свободу и примутся за старые, только будут еще злее и беспринципнее. Этих тварей надо выпалывать, без всякой пощады. Они о пощаде, о людях, даже не задумываются. Так почему мы должны их жалеть?» Предприниматель хмуро выслушал фагоцита и кивнул, соглашаясь. Сам он лишь чудом избежал той же участи и не склонен был к сантиментам в отношении этих людей. Те, кто грубо приступает закон, начинают убивать и калечить судьбы людей, лишают себя неприкосновенности. До кого вовремя не дойдет, пополнит собой некрологи. Во многих областях начало доходить. Но у вас какой-то край непуганных и в край оборзевших тварей. Будем выпиливать. Главный фагоцит грустно вздохнул. Жалко, на верховных тварях лежит табу. Но если их подчиненных как следует запугать неизменным возмездием, глядишь, и верховные ничего сделать не смогут. Хорошо бы на выборах победил наш кандидат, тогда бы не пришлось городить такие сложности. Глава 22. Пока на политическом поле России шло яростное рубилово с переменным успехом, обе стороны несли тяжкие потери, я занимался гораздо более приятным для меня делом научных изысканий. Не сам, конечно же, какой из меня ученый, скорее администрированием, что тоже было очень важно. Сколько важнейших научных открытий и целых направлений науки было потеряно или упрятано под сукно. По разным причинам. От обычного идиотизма маститых ученых, дающих оценку разработкам непризнанных гениев, до их же зависти и попытки утопить конкурентов. Но самым главным, зачастую, выступал банальный капитализм. Очень многие разработки несли так называемый закрывающий характер, обесценивая своим появлением целые секторы и отрасли экономики.